Глава 15. Вашингтон, округ Колумбия, суббота, 20 декабря 1980 года. Сол Ласки простоял без движения минут 20, глядя на девочку. Она тоже смотрела на него, не мигая, так же неподвижно, словно время застыло. На ней была соломенная шляпка, слегка сдвинутая на затылок, и серый фартук поверх простого белого платья без пояса. Волосы у нее были светлые, глаза голубые, руки она сложила перед собой, слегка вытянув их с неловкой детской грацией. Кто-то прошел между ним и картиной, и Сол отступил назад, потом подвинулся в бок, чтобы лучше видеть. Девочка в соломенной шляпке продолжала смотреть на пустое место, где он только что стоял. Сол не мог сказать, почему эта картина так трогала его. Работы Мэри Кассат с размытыми пастельными контурами казались ему, в общем, слишком сентиментальными. Но именно эта картина взволновала его до слез еще лет 20 назад, когда он впервые пришел в Национальную галерею. И теперь он почти никогда не уезжал из Вашингтона, не совершив паломничество к девочке в соломенной шляпке. Иногда он думал, что пухлое лицо и задумчивый взгляд чем-то напоминали ему сестру Стефу, умершую от тифа во время войны. Хотя волосы у Стефы были гораздо темнее, а глаза вовсе не голубые. Сол отвернулся от картины. Когда он приходил в музей, он обещал себе, что походит по другим отделам, проведет больше времени среди новых работ, но всякий раз слишком долго задерживался возле этой девочки. «Ну, в следующий раз», — подумал он. Был уже второй час, и к тому времени, как он добрался до входа в ресторан галереи и остановился у двери, оглядывая зал, народ почти схлынул. Он сразу увидел Арона за небольшим столиком в углу, рядом с каким-то высоким растением в катке. Сол помахал ему рукой и прошел через зал. «Здравствуй, дядя Сол». «Здравствуй, Арон». Племянник встал, и они обнялись. Широко улыбаясь, Сол взял молодого человека за плечи и оглядел с ног до головы. «Да, уже не мальчик. В марте Арону исполнится 26». Но он оставался все таким же худым, и еще Сол отметил, что улыбается он, как и Давид, загибая слегка вверх уголки губ. Темные же вьющиеся волосы и большие глаза за стеклами очков — это от Ребекки. Но было в нем и что-то присущее лишь ему одному, возможно, более темная кожа и высокие скулы, как у человека, родившегося в Израиле. Арону и его брату-близнецу было 13. А на вид и того меньше, когда началась шестидневная война. Сол тогда прилетел в Тель-Авив, но опоздал на 5 часов. Уже незачем было идти на фронт даже в качестве санитара. Но он вдоволь наслушался от близнецов истории о подвигах их старшего брата Авняра, капитана ВВС. И еще они в подробностях рассказывали о храбрости их двоюродного брата Хайма, который командовал батальоном на голландских высотах. 2 года спустя Авнер погиб, сбитый египетской ракетой во время войны на истощение. А потом через год, в августе, погиб и Хайм. Подорвался на израильской же мине во время войны судного дня. Арону было уже 18 в то лето, но он имел слабое здоровье, мучился астмой с раннего детства. Его отец Давид одну за другой пресекал те уловки, к которым он прибегал, чтобы попасть на войну. Арон решил, что любыми путями станет командос или десантником, как его брат Исаак. Но все виды войск его забраковали из-за астмы и плохого зрения. Тогда он закончил колледж и поставил все на свою последнюю карту. Он пошел к отцу и попросил его использовать свои старые связи с секретной службой, чтобы найти ему применение. В июне 1974-го он стал сотрудником Моссада. Из него не стали готовить полевого агента. В распоряжении Моссада было слишком много бывших командос и других героев для этой трудной работы, чтобы взваливать ее на плечи хлипкого интеллектуала, который мог заболеть в любую минуту. Правда, Арон получил обычную подготовку по самозащите и обращению с оружием, и даже научился неплохо стрелять из беретты 22-го калибра, популярной в то время в Моссаде. Но по-настоящему он нашел себя в криптографии. Он проработал 3 года в Тель-Авиве в спецсвязи, и еще год в полевых условиях где-то на Синае, а затем его послали в Вашингтон, в группу, прикомандированную к израильскому посольству. Назначение было шикарное, и то, что он являлся сыном Давида Эшколя, наверное, сыграло свою роль. «Ну, как ты, дядя Сол?» — спросил Арон на иврите. «Неплохо», — ответил Сол и попросил. «Говори по-английски, пожалуйста». «Хорошо». В его английском не было и намека на акцент. «Как твой отец, брат?» «Лучше, чем в последнюю нашу встречу», — сказал Арон. «Врачи считают, что этим летом отцу удастся провести какое-то время на ферме. Исаака уже произвели в полковники». «Прекрасно, прекрасно». Сол глянул на 3 досье, которые его племянник положил на стол. Он все пытался найти способ вернуть события назад, сделать так, чтобы мальчик не оказался вовлеченным во все это, и в то же время получить информацию, которую удалось собрать Арону. Словно прочитав его мысли, Арон наклонился вперед и прошептал. «Дядя Сол, во что ты тут впутался?» Сол удивленно заморгал. 6 дней назад он позвонил Арону и попросил его раздобыть какую-либо информацию об Уильяме Бордене, или разузнать, где находится Фрэнсис Харрингтон. Конечно, он сделал глупость. Уже много лет Сол избегал обращаться за помощью к родственникам либо к их связям. Но на этот раз исчезновение юного Харрингтона просто повергло его в отчаяние. Если он поедет в Чарльстон, то может пропустить что-то существенно важное, какую-то новую информацию о Бордене. Арон позвонил ему тогда по телефону, который не могли прослушивать, и спросил. «Дядя Сол, это насчет твоего немецкого полковника, да?» Ласки не стал отрицать. Все родственники знали, что он помешан на таинственном нацистском оберсте, с которым сталкивался в лагерях во время войны. «Ты же знаешь, что Моссад ни за что не станет действовать в Соединенных Штатах, ведь так?» — добавил тогда Арон. Сол ничего не сказал, но его молчание было красноречивее слов. Он работал вместе с отцом Арона, когда Иргун Цвайлеуми и Хагана были вне закона и очень активно скупали американское вооружение и целые оружейные заводы, по частям перевозили их в Палестину, там собирали и пускали в действие, готовясь к тому моменту, когда арабские армии неизбежно перейдут границу нового сионистского государства. «Ладно», — вздохнул тогда Арон, — «я сделаю, что смогу». «О чем ты?» — спросил он. «Просто я хотел разузнать побольше об этом Бордене. Фрэнсис, мой бывший студент, полетел в Лос-Анджелес, чтобы выяснить кое-что. Возможно, он собирал материал для развода, кто его знает». Фрэнсис вовремя не вернулся, а мистер Борден, по-видимому, погиб в авиакатастрофе. И когда один мой знакомый спросил, не могу ли я помочь, я вспомнил о тебе, Арон. Ну да. Арон некоторое время молча смотрел на своего родственника, наконец кивнул, вздыхая печально. Оглянувшись, нет ли кого поблизости, кто мог бы их подслушать, он открыл первую папку. «В понедельник я полетел в Лос-Анджелес», — тихо сообщил он. «Куда?» Сол был потрясен. Он всего лишь хотел, чтобы его племянник позвонил кое-кому в Вашингтоне или воспользовался мощными компьютерами израильского посольства, особенно банками данных в офисе, где работали 6 агентов Моссада. Или, может, заглянул бы в секретное досье израильтян или американцев. Он вовсе не думал, что Арон На следующий же день полетит на западное побережье. «Да все нормально», — улыбнулся Арон. «У меня просто накопилось несколько недель неиспользованного отпуска. Ты ведь никогда ничего не просил у нас, дядя Сол, и всегда помогал. Я учился в университете Хайфы на твои деньги, хотя мы вполне могли заплатить за обучение сами. Разве я не могу сделать что-то для тебя?» Сол потер лоб. «Но ты же не Джеймс Бонд, Модди», — сказал он, назвав Арона его детским именем. «И потом Моссад не проводит операции в Штатах». Арон никак не отреагировал на это замечание. «Я был в краткосрочном отпуске, дядя Сол», — повторил он. «Так ты хочешь послушать, что я делал в свободное время?» Ласки кивнул. «Твой мистер Харрингтон остановился вот здесь». Арон придвинул к нему черно-белую фотографию отеля «Беверли-Хиллз». Сол не стал брать ее в руки, только взглянул. «Я узнал очень немногое», — продолжил Арон. «Он зарегистрировался в отеле 8 декабря. Официантка вспомнила, что молодой рыжеволосый мужчина, описание которого совпадает с внешностью Харрингтона, позавтракал в ресторане отеля утром 9 числа. Один из швейцаров видел, как какой-то молодой человек уехал со стоянки отеля около 3 часов во вторник на желтом Датсуне, точно таком, какой Харрингтон взял на прокат. Но он не уверен». Арон придвинул к Солу еще пару листков. «А вот копия заметки в газете. Всего один абзац из полицейского рапорта. Желтый Датсун найден на стоянке возле офиса «Херц» в аэропорту в среду 10 числа. Администрация офиса в конце концов послала счет за прокат машины матери Харрингтона. Анонимный перевод на $329.48 в уплату за номер в отеле пришел по почте в понедельник 15-го, в тот день, когда я туда прилетел. На конверте стоял штемпель Нью-Йорка. Ты разве ничего не знал об этом, дядя Сол?» Ласки тупо смотрел на него. «Я так и думал», — Арон закрыл досье. «Тут есть один очень странный момент. Два временных помощника мистера Харрингтона по его частному детективному агентству, Деннис Лиланд и Селби Уайт, на той же неделе погибли в автомобильной катастрофе. В пятницу 12 декабря они ехали из Нью-Йорка в Бостон на машине, после того, как им кто-то позвонил». «А в чем дело, дядя Сол?» — забеспокоился Арон. «Да нет, ничего». Ласки снял очки и стал машинально протирать их. «Мне показалось, что тебе плохо. Ты знал этих парней? Уайт учился вместе с Харрингтоном в Принстоне. Он из команды Хайни Спорт Уайтс». «Я их видел всего один раз», — сказал Сол. «Продолжай». Арон глядел на него, слегка прищурившись. Сол вспомнил, что у племянника бывало такое же выражение лица в детстве, когда он начинал сомневаться в правдивости фантастических историй, которые дядя рассказывал им на ночь. «Итак, если там действительно что-то произошло, сделано это было весьма профессионально», — жестко проговорил Арон. «Примерно так действовали бы уголовные семьи в Америке, их новая мафия. 3 убийства, и все чисто. 2 погибают в автомобильной катастрофе. Кстати, грузовик, который налетел на них, до сих пор не найден. А 3-й вообще исчезает. Но вопрос вот в чем: что такого натворил Фрэнсис Харрингтон в Калифорнии, если он так расстроил профессионалов, что они занялись этим делом в своем старом стиле? И почему убрали всех 3? У Лиланда и Уайта была постоянная работа. Они выполняли отдельные поручения этого детективного агентства лишь по субботам и воскресеньям для забавы. За весь прошлый год у Харрингтона было всего 3 дела, и 2 из них — услуги друзьям, которые хотели получить развод. В 3-м случае он просто тратил время, пытаясь найти биологических родителей какого-то бедного старого придурка через 48 лет после того, как они его бросили». «Откуда ты это все узнал?» — тихо спросил Сол. «Я поговорил с секретаршей Фрэнсиса. Она тоже работает у него время от времени. Потом как-то вечером я навестил его офис». «Беру свои слова назад, Модди. В тебе действительно есть нечто от Джеймса Бонда». «Конечно», — согласился Арон. Обеденное время в ресторане закончилось, за столами почти никого не осталось, кроме нескольких человек, не торопившихся с едой. Сол и Арон не сильно бросались в глаза, но метрах в пяти от них никого уже не было. Где-то в подвальном помещении за дверью ресторана заплакал ребенок. Голос у него был как автомобильная сирена. «Но это еще не все, дядя Сол». Арон покачал головой. «Ну, продолжай». Секретарша сообщила, что Харрингтону часто звонил человек, который никогда не называл своей фамилии. Полиция интересовалась, кто бы это мог быть, но секретарша сказала, что не знает. Харрингтон же не вел никаких записей по этому делу, кроме заметок насчет расходов на дорогу и прочего. Как бы то ни было, этот новый клиент настолько загрузил Фрэнсиса работой, что тот попросил своих старых товарищей по колледжу помочь ему. «Понятно», — сказал Сол. Арон глотнул кофе из чашки. «Ты сказал, что Харрингтон был твоим студентом, дядя Сол. Но в Колумбии на этот счет нет никаких записей». «Он прослушал у меня два курса», — пояснил Ласки. «Война и человеческое поведение, и психология агрессии». Фрэнсис ушел из Принстона не потому, что плохо учился. Наоборот, он был блестящим студентом, но ему было скучно. Правда, на моих лекциях ему скучать не приходилось. «Продолжай, Модди». Арон сжал губы, и это немного напомнило Солу упрямое выражение лица, какое было у Давида и Школя, когда они на ферме, неподалеку от Тель-Авива, до рассвета спорили о моральной стороне партизанской войны. Секретарша сказала полицейским, что клиент Харрингтона говорил с еврейским акцентом. Она заверила меня, что всегда может отличить еврея по манере говорить. У этого был иностранный акцент, возможно, немецкий или венгерский. «Ну и?» «Так ты, наконец, скажешь, в чем тут дело, дядя Сол?» «Не сейчас, Модди. Я сам толком ничего не знаю». Губы Арона были все так же упрямо сжаты. Он постучал пальцем по двум другим папкам, выглядевшим потолще, чем первая. «У меня тут есть еще кое-что круче, чем загадка с Харрингтоном. Мне кажется, обмен может получиться равноценным». Сол слегка поднял брови. «Значит, речь идет уже об обмене, а не о доброй услуге?» Арон вздохнул и открыл вторую папку. «Борден Уильям Д. Предположительно, родился 8 августа 1906 года в Хаббарде, штат Огайо. Но в деле нет совершенно никаких документов между свидетельством о рождении в 1906 году и внезапным изобилием разных бумаг, карточек соцобеспечения, водительских прав и так далее, в 1946. Обычно компьютеры ФБР обращают внимание на такие вещи, но в данном случае, похоже, всем было наплевать. Я так думаю, что если поискать на кладбищах вокруг Хаббарда, или как там эта дыра называется, мы найдем маленький надгробный камень над могилой малютки Билла Бордена. Упокой, Господи, его невинную душу. А вот взрослый мистер Борден, похоже, выскочил на свет Божий в Нью-Йорке, штат Нью-Джерси, где-то в начале 1946 года. В следующем году он уже переехал в Нью-Йорк. Кем бы он ни был, деньги у него имелись. В 1948 и 1949 он был среди невидимых бродвейских спонсоров. Купил свою долю наравне с заправилами шоу-бизнеса, но, похоже, не очень-то общался с ними. Во всяком случае, я не могу найти каких-либо следов светской хроники тех лет, и никто из стариков, работавших тогда на продюсеров и агентов, ничего о нем не помнит. Как бы то ни было, в 50-м Борден перебрался в Лос-Анджелес. В том же году вложил деньги в какой-то фильм и с тех пор стал там крупной и заметной фигурой, особенно в 60-х. Те, кто знает всю подноготную жизнь в Голливуде, звали его Фриц или Большой Билл Борден. Иногда он закатывал вечеринки, но никогда ничего по-крупному, всегда обходилось без участия полиции. Этот парень был просто святой. Не нарушал правил дорожного движения, не болтался по улицам пьяным. В общем, ничего такого. А если что и случалось, то у него, видимо, имелось достаточно денег и связей, чтобы от его прегрешений в официальных бумагах не оставалось и следа. Что ты на это скажешь, дядя Сол? Что еще у тебя есть? Ничего, кроме кое-каких сплетен с киностудии, фото входа в поместье Гера Бордена в Бел-Эйр, самого дома не видно, и вырезок из Лос-Анджелес Таймс и Variety о его гибели в авиакатастрофе в прошлую субботу. «Можно мне взглянуть на все это?» Когда Сол закончил читать, Арон тихо спросил. «Это он, дядя Сол? Твой оберст?» «Возможно», — кивнул Ласки. «Я хочу выяснить». «И ты послал Фрэнсиса Харрингтона выяснять это в ту самую неделю, когда Борден погиб в авиакатастрофе?» «Да». «А твой бывший студент и оба его помощника погибли в те же самые 3 дня». «Я не знал про Денниса и Селби, пока ты мне не сказал», — промолвил Сол. «Мне и в голову не приходило, что им может угрожать реальная опасность». «Опасность со стороны кого?» — настаивал Арон. «Честно, не знаю. Пока». «Расскажи мне все, что знаешь, дядя Сол. Возможно, мы сможем тебе помочь». «Мы?» «Леви, Дэн, Джек Коэн и мистер Бергман». «Они из посольства?» «Джек мой начальник, но еще и друг», — заверил Арон. «Расскажи нам, в чем дело, и мы поможем тебе». «Нет». «Что нет? Не можешь мне рассказать или не хочешь?» Сол оглянулся через плечо. «Ресторан через несколько минут закроется. Пойдем куда-нибудь в другое место». Мышцы в уголках рта Арона напряглись. «Трое из этих людей, вон та пара около входа и молодой парень поблизости от тебя, наши, они будут сидеть, пока нам нужно присутствие других людей». «Значит, ты им уже все рассказал?» «Нет, только Леви. Но он бы в любом случае понадобился делать снимки». «Какие снимки?» Арон достал фото из последней, самой толстой папки. На нем был изображен небольшого роста человек с темными волосами, в рубашке с открытым воротом и кожаной куртке. Глаза чуть прикрыты опухшими веками, жесткий рот. Он быстро пересекал узкую улицу. Куртка расстегнута, полы разлетелись. «Кто это?» — спросил Сол. «Хэрот», — ответил Арон. «Тони Хэрот». «Компаньон Уильяма Бордена. Его имя упоминается в заметке в Variety». Арон вытащил еще пару фотографий из папки. На них Хэрот стоял перед дверью гаража, держа в руке кредитную карточку, явно готовясь вставить ее в небольшое приспособление в кирпичной стене. Сол уже как-то видел такие замки. «Где это было снято?» — спросил он. «В Джорджтауне. 4 дня назад». «Здесь, в Вашингтоне?» — удивился Сол. «Что он тут делал? И зачем ты его фотографировал?» «Это не я, а Леви», — улыбнулся Арон. «В понедельник я присутствовал на панихиде по мистеру Бордену в Форест-Лоун. Тони Хэрот держал там речь. У меня было мало времени, но я немного покопался и обнаружил, что мистер Хэрот и мистер Борден были очень близки. Когда Хэрод во вторник вылетел в Вашингтон, я отправился следом. Мне все равно было пора возвращаться. Сол потряс головой. «А потом ты поехал за ним в Джорджтаун?» «Да нет, в этом не было нужды, дядя Сол. Я позвонил Леви, и тот следил за ним от самого аэропорта, а я присоединился к нему позже. Вот тогда мы и сделали снимки. Я хотел поговорить с тобой до того, как показать их Дэну или мистеру Бергману». Нахмурившись, Сол еще раз взглянул на фотографии. «Я не вижу в них ничего особенного. По-твоему, важно, где это происходит?» «Нет. Этот дом снимает Бехтроникс, филиал HRL Industries». Сол пожал плечами. «Ну и что?» «А вот это важно». Арон вытащил еще 5 фотографий. «Леви был в этот раз на своем фургоне из Bell Telephone», сказал Арон с некоторым удовлетворением. «Он сделал эти снимки, сидя наверху 10-метровой вышки, когда они выходили из дома. Со всех других точек переулок идеально защищен. Эти люди проходят по крытому тротуару, вот здесь, отпирают калитку, тут же садятся в лимузин и отъезжают. Соседи их видеть не могут, из переулка их тоже не видно. Идеально». Все черно-белые снимки были сделаны как раз в тот момент, когда изображенный на них человек делал шаг от калитки к лимузину. Из-за сильного увеличения изображение получилось несколько зернистым. Сол внимательно рассмотрел все снимки, потом сказал: «Мне это ничего не говорит, Модди». Арон схватился руками за голову. «Сколько ты уже живешь в этой стране, дядя Сол?» Он ткнул пальцем в фото человека с маленькими глазками, толстыми отвисшими щеками и густой вьющейся сединой. «Вот это Джеймс Уэйн Саттер, более известный среди почитателей как преподобный Джимми Уэйн. Это тебе что-нибудь говорит?» «Нет», — вздохнул Сол. «Телевизионный проповедник. Начинал в церкви на открытом воздухе, куда въезжали на автомобиле, в Дотоне, штат Алабама, в 64-м году. Сейчас он владелец спутниковых и кабельных каналов. Его доходы, не облагаемые налогом, составляют примерно 78 миллионов долларов в год. В политическом плане он несколько правее Аттилы, предводителя гуннов. Если преподобный Джимми Уэйн заявляет, что Советский Союз — оружие сатаны, а он делает это ежедневно, когда появляется в ящике, примерно 12 миллионов человек говорят «Аллилуйя». Даже премьер-министр Бегин делает реверансы этому придурку. Часть даров в духе любви доходит до Израиля в виде покупок оружия. Ради спасения Святой Земли можно пойти на что угодно». «Тут нет ничего нового. Давно известно, что Израиль связан с фундаменталистами правого толка», — возразил Сол. «Значит, ты и твой друг Леви из-за этого переполошились? А может, мистер Хэрод верующий?» Арон заметно нервничал. Он убрал снимки Хэрода и Саттера в папку и улыбнулся официантке, которая подошла, чтобы подлить кофе. Ресторан был уже почти пуст. Когда она отошла, Арон взволнованно сказал: «Джимми Уэйн Саттер беспокоит нас здесь меньше всего, дядя Сол. А вот этого человека ты узнаешь?» Он указал на снимок мужчины с худым лицом, темными волосами и глубоко посаженными глазами. «Нет». «Ниман Траск, близкий советник сенатора Келлога от штата Мэн. Помнишь, Келлог чуть было не попал в кандидаты в вице-президенты от партии прошлым летом?» «Правда? От какой партии?» Арон покачал головой. «Дядя Сол, чем ты, интересно, занимаешься, если совершенно не обращаешь внимания на то, что происходит вокруг тебя?» Ласки улыбнулся. «Да так, всякой всячиной. Читаю 3 курса лекций каждую неделю. Все еще числюсь научным руководителем, хотя мне уже можно этого не делать. Работаю по полной исследовательской программе в клинике. 6 января должен сдать издателю свою вторую книгу». «Ну хорошо, я понимаю», — сдался Арон. «Прошлая неделя была для меня необычной. Я всего лишь председательствовал на одном обсуждении в университете. И потом комиссия при мэрии и комитет советников штата отнимают как минимум 2 вечера в неделю. Скажи, Модди, почему этот мистер Траск такая важная шишка? Потому что он один из советников сенатора Келлога?» «Не один из, а единственный и неповторимый. Ходят слухи, что Келлог не смеет в туалет сходить, не посоветовавшись с Траском. И еще. Во время последней кампании Траск собрал массу денег в поддержку партии. О нем говорят так: где появляется Траск, появляются деньги». «Очень мило», — усмехнулся Сол. «А это что за джентльмен?» Он указал на снимок, где был изображен человек, слегка напоминающий актера Чарлтона Хестона. «Джозеф Филипп Кеплер, бывший номер 3 в ЦРУ при Линдоне Джонсоне, бывший госдеповский пожарник, а ныне советник по делам прессы и комментатор на PBS». «Мне кажется, я его видел. У него, по-моему, вечерняя программа «Воскресенье». «Беглый огонь. Он приглашает бюрократов из правительства, а потом размазывает их по стенке. А вот это...» — Арон постучал пальцем по фотографии приземистого лысого индивида с хмурой физиономией. «Чарльз Колбин, специальный помощник заместителя директора ФБР». «Очень интересный титул. Он может ничего не значить. Или, наоборот, играть большую роль». «В данном случае он играет чертовски большую роль. Колбин, пожалуй, единственный из подозреваемых среднего уровня в Уотергейтском скандале, кто не сел за решетку. Он был связным между Белым домом и ФБР. Некоторые утверждают, что с его подачи Гордон Лидди выкидывал свои фортели. Вместо того, чтобы пойти под суд, он стал еще более важной птицей, когда полетели все остальные головы». «Что все это значит, Модди?» «Погоди, дядя Сол. Мы тут напоследок приберегли самое интересное». Арон убрал все фото, кроме снимка худощавого человека лет 60 в идеально сшитом костюме. Седые волосы придавали ему импозантный вид, прическа была безукоризненной. Даже на черно-белой фотографии плохого качества Сол различил то сочетание загорелой внешности, отменной одежды и подсознательного ощущения собственной власти, которое приходит только с очень большими деньгами. «К. Арнольд Баррент», — сообщил Арон. «Друг президентов. Начиная с Эйзенхауэра, все президенты с семьей проводили по крайней мере один отпуск в каком-нибудь из уютных уголков мира, принадлежащих Барренту. Отец Баррента занимался сталью и железными дорогами. Обычный миллионер по сравнению с Баррентом-младшим и его миллиардами — просто нищий. Попробуй полетать над Манхэттеном, и в любом небоскребе, который ты выберешь, на верхнем этаже будет размещаться офис компании, филиала компании, которая сама является филиалом конгломерата, а конгломерат управляется консорциумом, где главный владелец К. Арнольд Баррент. Возьми что угодно — средства массовой информации, компьютеры, микрочипы, нефть, предметы искусства, детское питание — и везде Барренту принадлежит хороший кусок». «А что значит инициал К?» «Никто не знает. К. Арнольд-старший так и не открыл секреты, и сын тоже не собирается этого делать. Как бы то ни было, служба безопасности обожает, когда президент с семьей отправляется к нему в гости. Дворцы Баррента по большей части находятся на островах. Он владеет островами по всему свету, дядя Сол. И там, уверяю, все устроено получше, чем в Белом доме, включая обстановку, охрану, вертолетные площадки, спутниковую связь и прочее. Один раз в год, обычно в июне, фонд «Наследие Запада», принадлежащий Барренту, устраивает летние лагеря, Развлечение на полную катушку, примерно на неделю, для самых крутых ребят в западном полушарии. Туда попадают только по приглашению. А чтобы получить приглашение, нужно, по крайней мере, быть членом кабинета министров с блестящим будущим или живой легендой, человеком с нашумевшим прошлым. В последние несколько лет ходили разные слухи про бывших немецких канцлеров, танцующих вокруг костра и распевающих похабные песни вместе со старыми госсекретарями США и парой экс-президентов. В общем, можно себе представить, что это за лагеря. «Да», — Сол смотрел, как Арон убирает последний снимок. «А теперь ответь, что все это значит? Почему Тони Хэррот отправился из Голливуда на тайное собрание этих пятерых, которых, видит Бог, я должен был знать, но не знал?» Арон сложил папки в портфель и скрестил руки на груди. Уголки его рта были плотно сжаты. «Нет, это ты мне ответь, дядя Сол. Продюсер и бывший нацист, тот самый, за которым ты охотишься, погибает в авиакатастрофе, вероятнее всего, в результате диверсии. Ты посылаешь богатого юнца с университетским образованием в Голливуд поиграть в детектива, разузнать, что можно о прошлом продюсера. Его крадут, а затем наверняка убивают, как и его коллег-любителей. Неделю спустя компаньон твоего бывшего эсэсовца, который, по всем отзывам, сочетает в себе повадки шарлатана и уголовника, насилующего детей, летит в Вашингтон на встречу с компанией темных дельцов из коридоров власти, похлеще первого исполкома ООП Ясера Арафата. Что происходит, дядя Сол?» Ласки по привычке снял очки и протер стекла. Он молчал чуть ли не целую минуту. Арон ждал. «Модди, — наконец сказал Сол, — я не знаю, что происходит. Меня интересовал только оберст, человек, которого звали Вилли фон Борхерт, он же Уильям Д. Борден. Я не знал, кто такой Борден, пока не увидел его фотографию в воскресном номере «Нью-Йорк Таймс». Я узнал того негодяя, оберста Вильгельма фон Борхерта из войск СС. Сол замолчал, снова надел очки и приложил трясущиеся пальцы ко лбу. Он понимал, что в глазах Арона выглядит несчастным, потрясенным стариком. «Дядя Сол, ты можешь все рассказать мне», — доверительно проговорил Арон на иврите и положил руку ему на плечо. «Позволь мне помочь тебе». Сол кивнул. Он вдруг почувствовал, что на глаза наворачиваются слезы, и быстро отвернулся. «Если это в каком-то смысле важно для Израиля, если это представляет угрозу», — продолжал настаивать Арон, — «нам надо работать вместе, поверь». Сол выпрямился. «Если это представляет угрозу». Он вдруг воочию увидел, как отец, неся на руках маленького Йозефа, уходит вместе с группой худых бледных мужчин и мальчиков там, в Хелмно. Как ушли мама и сестры в никуда, в небытие. Он вновь ощутил боль пощечины и стыд унижения, и вдруг ясно понял, как когда-то его отец, что спасение семьи иногда становится самым главным и даже единственным приоритетом. Сол благодарно сжал руку Арона. «Модди, тебе придется довериться мне во всем. Мне кажется, тут происходит много такого, что совершенно не связано друг с другом. Человек, которого я принял за оберста из лагерей, возможно, не имеет к нему никакого отношения. Фрэнсис Харрингтон был блестящим студентом, но с довольно неустойчивой психикой. Все, за что брался, он почему-то всегда бросал, как бросил Принстон 3 года назад. Я дал ему до нелепости большой аванс под его расходы на то, чтобы покопаться в прошлом Вилли Бордена. Уверен, скоро мать Фрэнсиса, или его секретарша, или подружка, кто-нибудь да получит от него открытку с почтовым штемпелем Бора-Бора или еще какого-нибудь похожего местечка. Не сегодня, так завтра». «Дядя Сол, пожалуйста, выслушай меня, Модди. Друзья Фрэнсиса, они просто погибли в автокатастрофе. У тебя что, нет знакомых, погибших в автокатастрофе? Вспомни своего двоюродного брата Хайма, как он поехал с голландских высот на своем джипе навестить девицу». «Дядя Сол, не перебивай, Модди. Ты сейчас играешь в Джеймса Бонда, как когда-то играл в Супермена. Помнишь, в то лето, когда я приехал к вам в гости? Тебе было 9, а в этом возрасте уже не стоит прыгать с балкона, обвязав полотенцем шею. Ты потом все лето не мог играть со своим любимым дядей из-за того, что нога у тебя была в гипсе». Арон покраснел и опустил глаза. «Эти снимки, все это интересно, Модди. Но что они значат? Заговор против Иерусалима? Ячейка арафатовского фатха готовится начать отправку бомб к границе? Модди, ты всего лишь видел, как богатые и влиятельные люди имели встречу с порнодельцом в этом городе, полном богатых и влиятельных людей. Ты думаешь, что это тайная встреча? Но ты же сам сказал, что К. Арнольд Баррент владеет островами и дворцами, в которых даже президент находится в большей безопасности, чем у себя дома. Это была всего лишь вечеринка, на которую не допустили публику, вот и все. Кто знает, какие делишки с порнографическими фильмами обделывают эти люди? На какие порнофильмы дает деньги твой дважды рожденный преподобный Уэйн Джим?» «Джимми Уэйн», — уточнил Арон. «Какая разница? Ты думаешь, нам стоит беспокоить твое начальство в посольстве, чтобы они отрядили настоящих агентов заниматься этим делом? Ведь это может дойти до Давида, а он так болен. И все из-за какого-то дурацкого сборища, где обсуждались порнофильмы или не знают, что еще». Арон густо покраснел. На какую-то секунду Сол испугался, что он заплачет. «Окей, дядя Сол, значит, ты мне ничего не скажешь». Ласки снова коснулся руки племянника. «Клянусь могилой твоей матери, Модди, я рассказал тебе все, в чем сам смог разобраться. Я пробуду в Вашингтоне еще пару дней. Возможно, смогу выбраться к тебе, повидаюсь с Деборой, и мы снова потолкуем. Это за рекой, да?» «В Александрии», — ответил Арон. «Сегодня не сможешь?» «Мне нужно еще кое-кого навестить. А вот завтра я соскучился по домашней еде». Сол глянул через плечо на трех израильтян. Кроме них в ресторане уже никого не осталось. «Что мы им скажем?» Арон поправил очки. «Только Леви знает, почему мы здесь. Мы так или иначе собирались пойти пообедать». Арон пристально посмотрел ему в глаза. «Ты сам точно знаешь, что ты делаешь, дядя Сол?» «Да, знаю. Пока что мне хотелось бы делать как можно меньше, немного отдохнуть до конца отпуска, подготовиться к январским лекциям. Модди, надеюсь, ты не станешь посылать кого-нибудь из них следить за мной?» Сол мотнул головой в сторону израильтян. «Это было бы некорректно по отношению к одной моей... коллеги, с которой я собираюсь пойти сегодня в ресторан». Арон усмехнулся. «В любом случае, у нас для этого нет людей. Здесь только Леви, в каком-то смысле полевой агент. Гарри и Барбара работают со мной в шифровальном отделе». Они поднялись из-за стола. «Значит, завтра, дядь Сол, мне заехать за тобой?» «Нет, я взял машину на прокат. Около 6? «Раньше, если сможешь, чтобы у тебя было время поиграть с близнецами до обеда». «Тогда в 4:30. «И мы потолкуем?» «Обещаю», — кивнул Сол. Они дружески обнялись и разошлись. Сол постоял у входа в магазин подарков, пока Гарри, Барбара и смуглый парень, которого звали Леви, не ушли. Затем он медленно поднялся на верхний этаж к импрессионистам. Девочка в соломенной шляпке все еще ждала его, глядя чуть вверх со своим немного испуганным, немного озадаченным, немного обиженным выражением, которое так задевало какую-то струнку в душе Сола. Он долго стоял у картины, думая о таких вещах, как семья, месть и страх. Он втянул родственников в схватку, которая ни при каких обстоятельствах не должна была стать их делом. И это заставляло его усомниться в собственной этике, хотя сомнений в разумности сделанного не было. Сол решил вернуться в отель, как следует попариться в ванной и почитать книгу Мортимера Адлера. Потом, когда настанет время льготного тарифа, он позвонит в Чарльстон и поговорит с ними обоими, с шерифом и Натали. Он скажет им, что разговор вышел удачным, что продюсер, погибший в авиакатастрофе, определенно не тот немецкий оберст, который привиделся ему в кошмарных снах. Он пожалуется, что в последнее время находился в состоянии стресса, и пусть они сами сделают нужные выводы из его истолкования роли Нины Дрейтон в чарльстонских событиях. Сол все еще стоял, погруженный в свои мысли, когда тихий голос за его спиной произнес: «Очень милая картина, не правда ли? Какая жалость, что девочка, которая позировала для нее, наверное, давно уже умерла, а тело ее сгнило». Сол резко обернулся. Перед ним стоял Фрэнсис Харрингтон с собственной персоной, но ужасно похожий на фашиста. Глаза его странно светились, бледное веснушчатое лицо выглядело посмертной маской. Вялые безвольные губы марионетки дернулись, будто кто-то потянул их за веревочки, и сложились в гримасу, обнажив зубы в страшном подобии улыбки. «Гутен так, майн альте фройнд», — сказала чудовище в облике Фрэнсиса Харрингтона. «Ви гейтс, майн клейна бауа, моя любимая пешечка». «Добрый день, мой старый друг. Как поживаешь, моя маленькая пешка?»